Глава 43. Каменная богиня. Гидеон. Теперь на сердце было спокойно. Я лишил Эстер сил и передал на руки Аресу. Конечно, мне этого не хотелось. И дотронься он до Эстер просто так, руки бы ему вырвал по плечо. Но сейчас несостоявшийся женишок Эстер был голой функцией перенести мою жену из пункта А в пункт Б. Я начал делать магические пассы пальцами в воздухе, сотворяя простой портал в соседнюю реальность. Немагический мир людей, из которого родом мать юного дракона Виктора, очень близко, все равно, что в соседней комнате. Технически я могу открыть туда портал, хоть и во сне. Проблема больше в том, что на это требовалась энергия, а сейчас на счету была каждая капля сил. Но я был обязан позаботиться об Эстер. Так что придется сражаться теми силами, что останутся. Спрут Арис был бледен, он хмурился, глядя, как я творю портал. Это для него сложно, понял я. Надо двигать магические потоки в 6 раз медленнее и повторить 3 раза. А вот Виктор... Дракону всего 14 человеческих лет, а он прекрасно соображал, что к чему. Его цепкий разум запоминал все, что я показывал. Виктор, конечно, держал... предельную концентрацию, но для него темп моих объяснений вполне подходил. Просто Виктор пока не в полной силе. Уже сейчас понятно, что из него выйдет гениальный маг-порталист. А мне нужны гарантии, что Эстер вернется домой, даже если за ними никто не придет. Поэтому я учил их сейчас, быстро, обоих. И Спрута, и Дракона. И пробудил подвешенный портал, лишь когда оба без ошибок повторили мне последовательность магических пассов. «Виктор», — тихо выдохнул я, — «ты ведь бывал там, куда вы сейчас отправитесь?» «Бывал», — не стал вилять парень. «Там мама родилась. Я несколько раз ходил в Мидгард с родителями». «Мидгард», — резало слух. «Тысячи лет не слышал этого названия немагического мира. Его помнили только в самом мире людей. Это слово так и застряло в их легендах и сказках. Во всех великих мирах мир людей называли просто «Тень Морави», потому что очень близко и очень похоже, но только без магии. А что там собой представляли змеи? Просто смешно. Неразумные, то ли хищные маленькие гады, то ли странные домашние питомцы. Тоже повод для шуток, особенно среди драконов. Но моравийские змеи всегда делали вид, что не понимают, что здесь такого смешного. Просто смотрели своим фирменным, немигающим взглядом, пока веселому собеседнику не расхочется шутить на эту тему. Я улыбнулся Виктору. «Удачно, юный дракон. Значит, у вас и укромное местечко там есть. Маленький домик или вроде того». Огненный дракон кивнул. «Мне нужен ментальный слепок с координатами места. Туда я открою портал, потом твои родители вас и заберут». Виктор помедлил, но снова кивнул. «О, я знал это выражение лица, он тоже хотел сражаться. Не хотел сидеть в немагическом мире. Я люблю ее, маленький дракон». Я внимательно посмотрел в глаза Виктору. «У тебя тоже будет истинная пара, и ты меня поймешь. Но даже сейчас ты способен меня понять. Потерять ее хуже, чем конец света. Поэтому я доверяю тебе, Эстер. Доверяю свою жизнь. Ты меня понял?» Виктор вновь согласно кивнул. В этот момент стремительно раскрыл портал и вытолкнул всех троих из Морави, не стесняясь, зачерпнув на это сил у маленького дракона. Понять-то он меня понял, а вдруг возьмет и попытается вылезти обратно в неподходящий момент. Я остался в ночном магическом лесу один. Теперь, когда идиот Илиас дозревал в своем каменном коконе, а других свидетелей у меня не осталось, я позволил себе прикрыть глаза и ненадолго осесть на землю. В прошлом великий небесный уравнитель. Теперь Эстер бы ужаснулась, насколько мало у меня сил для этого поединка. Ставка на опыт, на многие прожитые человеческие жизни. Я взывал к внутреннему источнику. Даже немного поразмыслив, обратился к каменной драконице, тысячеликой покровительнице перерождений. Не за помощью в бою, нет. Я прекрасно знал, что у богов бесполезно просить сил, не дадут. У них можно только отбирать, будучи наравне. А я сейчас от этого далек. Но я надеялся, в одной просьбе она мне не сможет отказать. Тысячеликая. Нет ответа. Я знаю, чего она ждет. В другое время я бы так ее не назвал, даже предпочитал не думать о ней в такую... Даже предпочитал не думать о ней в таких формулировках. Но мне уж очень была нужна божественная помощь, и я произнес слово, которое уже почти забыл. «Мама». Каменная богиня соткалась перед моим внутренним взором. Уродливая, скелетированная статуя драконицы с венком мелких белых розоцветов на голове. Сначала она помолодела, следы тлена на крыльях исчезли, тощее тело зверя обросло плотью, а потом она и вовсе сменила ипостась, и я увидел ее темноволосой высокой женщиной в белых одеждах с изящными волевыми чертами лица. Но крылья остались. Моя божественная мать распахнула неземные глаза, аккуратно сложила драконьи крылья за человеческой спиной. «Здравствуй, Гидеон. Здравствуй, мама. Тебе надо было встать на порог гибели твоего земного тела, чтобы так меня назвать. Я хочу попросить тебя, мама. Ты знаешь правила, сынок. Неужели я не отдала бы тебе силы, если бы было возможно? Нет, не это, Эстер. Она мне нравится, хорошая девочка. Но змея, конечно. Сотри с нее метку». «Что? Когда меня убьют, сразу сотри. Чтобы она не почувствовала отдачу. В идеале пусть вообще меня забудет». Моя божественная мать молчала. «Что-то еще, сынок?» «Да, если ее демонов папаша, серебряный змей, каким-то образом провалился в змеиную преисподнюю, дай мне возможность вернуть его для Эстер». Мама залилась звонким смехом. «Серебряного змея бы не пустили в преисподнюю, это тот еще змей». «Узнаешь, но я тебя услышала. Сотрешь метку с моей жены?» «Я...» Мама помедлила. «Подумаю, что можно сделать». «Хорошо». Почему-то возникло предчувствие, что меня где-то провели. «Действительно, разлука для вас мучительна. Гидеон, я горжусь тобой». Мама улыбнулась и стала исчезать. Мое ментальное поле зарябило. Я распахнул глаза. Что за дела? Сил стало еще меньше, чем было. Видимо, разговор с божеством меня истощил. Я прикинул варианты действий. Плохо. Все прогнозы были очень плохие. Так что за неимением лучших вариантов я начал тянуть следовую магию из всего, что было вокруг. Быстро, почти без разбора. И в тот момент, когда я проглотил последнюю пригодную каплю силы, каменная куколка кокон моего могущественного, хоть и неопытного врага, пошла сеткой трещин.